Зачем Бен купил осла? Привел домой на мягкой веревке, обвязанной вокруг натертой до крови шеи, в подарок ей, да и себе тоже, как он сказал. Привел живое существо, которое будет им принадлежать. Бен набрел на него залонг сикет. На шее осла был толстый кожаный хомут. Осел был привязан цепью к дереву возле дороги и оказался собственностью бродячего жестянщика, который с большой охотой продал его за фунт стерлингов, вареные яйца, кусок сыра и жестянку пива. За все, что было у Бена при себе в заплечном мешке. Осел смотрел на них в тот день мертвыми глазами, шерсть у него свалялась, кожа была вся в струпьях. Он медленно протащился вниз по тропинке на луг и стал там. Просто стал, не осознавая своей впервые обретенной свободы от хомута и цепи, и, может быть, страшась ее, страшась расстилавшегося перед ним травяного пространства. Целыми днями он так и стоял там у самой изгороди, и когда Рут приносила ему воды или сена, не притрагивался к ним. Потом, через несколько дней, дождавшись, пока Рут уйдет и скроется в доме, он наклонил, наконец, голову к ведерку. Проходили недели. Недели терпеливого ухода и ласки. И Рут все так же спускалась по тропинке и разговаривала с животным, не смело прикасаясь на миг другой к его жесткой, покрытой струпьями шее. Они не сразу дали ему имя. Бен поначалу, спускаясь в сад, просто звал его «Сюда, ослик!» или «Сюда, малыш!» Это Джо прозвал его Валаамом. Притащил Библию и прочел историю про ослицу Валаама, который явился ангел, и ослица заговорила с ангелом на человечьем языке. Бен же сказал, не подходит. Валаамом звали человека, а у осла его не было имени. Но тут они поглядели на луг и увидели, что осел отошел от изгороди и заковылял вперед, подняв голову, наставив уши, приготовившись обследовать незнакомое. И тогда они поняли, да, все правильно, пусть будет ему имя Валаам. Хотя, конечно, Дора Брайс, услыхав про это, подняла их на смех, а ее муж сказал, какое кощунство, но Рут это не удивило. Она привыкла к такого рода вещам, примирилась с самого начала с тем, что они не взлюбили ее и не могут простить ей, что Бен взял ее в жены. А Джо сразу же заявил, будто это он придумал имя ослу. Джо всегда честный, всегда готовый встать на защиту Рут. Джо самый младший, самый умный из них. Но это ничему не помогло. Ничто не могло тут помочь. Не раз в те весенние месяцы были дни, когда она подумывала о том, чтобы отказаться от осла, продать его. После смерти Бена она перестала заботиться об осле, только тупо, как и на все вокруг, смотрела на него без всякого интереса. Смотрела, как он бродит по лугу, пощипывая траву. Ему не хватало ее, не хватало внимания, к которому он уже привык в этой своей новой жизни здесь. Иногда по утрам он подходил к изгороди и смотрел на дом, закидывал голову и кричал. Когда Джо приходил проведать ее, а приходил он почти каждый день, он спускался вниз на луг, наполнял водой ведерко и разговаривал с животным, чтобы оно не чувствовало себя, подобно Рут, совсем заброшенным, совсем одиноким. И сейчас, когда из мрака донесся крик осла, она подумала снова, почему я держу его? Зачем он мне? И поняла, почему. Потому что Бен купил его, и он принадлежит ей. Осел был частью старой жизни, а теперь она уже больше не хотела отбросить от себя все, что напоминало ей прежнее. К тому же она привязалась к ослу, ей нравилось смотреть на его неуклюжее серое тельце, на его потешные ноги. Вид животного успокаивал ее, как успокаивал вид кур. Ей не хотелось, поглядев на луг, увидеть, что он пуст.